«Ты что-нибудь понимаешь в пулеметах?» — спросил он старика. «Ничего», — сказал Ансельма, — «ничего». «А ты?» — обратился он к цыгану. «Я знаю, что они стреляют очень быстро, а ствол так накаляется, что рука не терпит», — гордо ответил цыган. «Это все знают», — презрительно сказал Ансельма. «Может, и знаю», — сказал цыган. «Он меня спросил, понимаю ли я что-нибудь в такой машине. Вот я и говорю». Потом добавил. «А стреляют они до тех пор, пока не снимешь палец со спуска. Не то что простая винтовка». «Если только не заезд, или не расстреляешь все патроны, или ствол не раскалится так, что начнет плавиться», — сказал Роберт Джордан по-английски. «Ты что говоришь?» — спросил Ансельма. «Так, ничего», — сказал Роберт Джордан. «Это я пытаю будущее по-английски». «Вот чудно!» — сказал цыган. «Пытать будущее по-английски! А гадать по руке ты умеешь?» «Нет», — сказал Роберт Джордан и зачерпнул еще кружку вина. «Но если ты сам умеешь, то погадай мне и скажи, что будет в ближайшие 3 дня». «Ха! Жена Пабло умеет гадать по руке», — сказал цыган. «Но она такая злющая, прямо ведьма. Уж не знаю, согласится ли». Роберт Джордан сел и отпил вина из кружки. «Покажите мне эту жену Пабло», — сказал он. «Если она действительно такая страшная, так уж чем скорее, тем лучше». «Я ее беспокоить не стану», — сказал Рафаэль. «Она меня терпеть не может». «Почему?» «Говорит, что я бездельник». «Вот уж неправда», — съязвил Ансельма. «Она не любит цыган». «Вот уж придирки», — сказал Ансельма. «В ней самой цыганская кровь», — сказал Рафаэль. «Она знает, что говорит». Он ухмыльнулся. «Но язык у нее такой, что только держись, как бичом хлещет. С кого угодно шкуру сдерет, прямо лентами. Настоящая ведьма!» «А как она ладит с девушкой? С Марией?» — спросил Роберт Джордан. «Хорошо, она ее любит. Но стоит только кому-нибудь подойти к ней поближе...» Он покачал головой и прищелкнул языком. «С девушкой она очень хорошо обращается», — сказал Ансельма. «Заботится о ней». «Когда мы подобрали эту девушку там, около поезда, она была такая дурная», — сказал Рафаэль. «Молчала и все время плакала. А чуть ее кто-нибудь тронет, дрожала, как мокрая собачонка. Вот только за последнее время отошла. За последнее время стало гораздо лучше. А сегодня совсем ничего. Когда с тобой разговаривал, так и вовсе хоть куда. Мы ее тогда чуть не бросили. Сам посуди, стоило нам задерживаться из-за какой-то там уродины, которая только и знала, что плакать. А старуха привязала ее на веревку, и как только девчонка остановится, так она давай ее стягать другим концом. Потом уж видим, ее в самом деле ноги не держит. И тогда старуха взвалила ее себе на плечи. Старуха устанет, я несу. Мы лезли в гору, а там дрог и вереск по самую грудь. Я устану, Пабло несет. Но какими только словами старуха нас не обзывала, чтобы заставить нести». Он покачал головой при этом воспоминании. «Правда, девчонка не тяжелая, хоть и длинноногая. Кости они легкие, веса в ней немного. Но все-таки чувствуешь, особенно когда несешь-несешь, а потом встанешь и отстреливаешься. Потом опять тащить дальше, а старуха несет за Пабло ружье и, знай, стягает его веревкой. Как только он бросит девчонку, мигом ружье ему в руки, а потом опять заставляет тащить. А сама тем временем перезаряжает его ружье и кроет последними словами. Достает патроны у него из сумки, сует их в магазин и последними словами кроет. Но скоро стемнело, а там и ночь подошла, и совсем стало хорошо. Наше счастье, что у них не было конных.